не вынимая свой член и прикладывая его ко входу Ирины, постепенно вставляю свой член, пока он не достиг ее девственной плевы. Я посмотрел на нее и сразу поцеловал, натягивая пирсинг на ее сосках. Я чувствовал, как она напрягается, видя это. Я порвал ее девственную плеву и попал в ее матку. Глаза Ирины открылись и закатились, больше не дожидаясь, я двинулся с места. Воспользовавшись этим, я начал тянуть за пирсинг Зиновии, которая, как и Ирина, начала стонать. Я мог видеть, как появилась Ирина, когда она почувствовала меня в своей утробе, выражение ее лица было чистым ахигао. Я продолжал так, пока она снова не побежала, мозг Ирины больше не работал должным образом. Волны за волнами удовольствия хлестали невинный разум Ирины. Через несколько минут ее напряжение усилилось, и я решил восполнить его. В тот момент, когда я вошел в нее, она испытала сильный оргазм, потому что почувствовала, что ее матка расширилась. Я вышла из нее и посмотрела на Зиновию, в отличие от Ирины, в нее пронзили одним толчком, когда она вытащила пирсинг сосков. Лицо Зиновии сделалось горячее, чем у Ирины, и ее напряжение также было выше. Стоны Зиновии эхом отозвались в комнате школьного совета, где через несколько минут бедный экзорцист почувствовал, что это слишком много удовольствия. Я не пощадил и начал еще один раунд с телами обеих девочек. Примерно через 3 часа они сошли с ума. Да, я чувствую это так глубоко внутри себя, я не могу поверить, что они лишили меня такого богатого ощущения, не так ли, Зиновия? Я знаю, что у Ирины в голове ничего нет, мое тело хочет чувствовать это вечно. Какие милые девушки, думать, что они сжимают меня так сильно, что я не могу выбраться из их чрева. Оба экзорциста уже попали в мои лапы. Теперь я буду заботиться о Кокобеле и ждать союза 3 фракций. Имея это в виду, я продолжил трахать уже уставшие дыры Ирины и Зиновии. Ариас и Сона уже вернулись в класс. Они оба сказали мне повеселиться, и я так и поступил. С тех пор, как приехали Ирина и Зиновия, прошло 6 часов, в кресле школьного совета можно было видеть, как 2 девочки спали на мальчике. У них обоих были спазмы, и обе их дырочки были открыты. Из них капала сперма. Ирина Стаффорд и Зиновия Стаффорд зарегистрированы как супруги ведущей. Если было легко сделать обеих моих девочек, считая, что они никогда не испытывали такого удовольствия, это было легко. Я подождал час, и обе девочки начали просыпаться. «Милый, моя любовь!» Ирина и Зиновия закричали, у них обоих было сердце в глазах, когда они увидели меня, как будто они увидели Бога лично. «Привет, мои близкие, готовы идти домой?» Я отсалютовал, сжимая Ирину и Зиновию сзади. «Хья, дорогая, я хочу, чтобы он снова во мне. Ха-а-а, я тоже, мой возлюбленный, ему одиноко без тебя». 2 девушки полностью увлеклись мной, сексом и моим членом. Без лишних слов я решил перевести нас в Гаю, чтобы начать еще один долгий сеанс дикого секса. На следующий день я мог видеть рядом с собой обеих девушек. Сегодня я начинал поиски Кокобеля и его людей. Теперь, когда я ласкал тело Артурии, я думаю, пора призвать другой дух воина. Но сделаю это после союза 3 фракций, он спросил меня, знает ли обо мне Азазель. Поскольку я не видел старика, но он, вероятно, чувствовал мою ауру и мое присутствие. Глава 22. Прошло 4 дня с тех пор, как Зиновия и Ирина стали моими женами. Они, как и другие, стали очень чувствительны к моим прикосновениям и легко включаются, когда я им мешаю. Риас, Сона и меня не было в комнате Орс в Академии, затем в центре кампуса прогремел взрыв. Вау, но если она сестра Сазека и Серафалла, они не знают, как сильно я ненавижу их братьев. Мы не нашли оставшихся фрагментов, чтобы вернуть Экскалибур, Кокобель. Наконец появились нападавшие. Кокобель, Валпагалиэль и Фред Силузин. Валпагалиэль и Фред Силузин, предатели церкви. О, ты знаешь нас, демон Чан, я очень счастлив. Эй, старик, я могу убить тебя. Выражение лица Фрида начало превращаться в сумасшедшего. Я вызвал барьер с помощью магии, несколько слабый, так как был кто-то, кто наблюдал за всем этим и не упустил возможности сделать грандиозный выход. Затем, как в аниме, Кокобель призвал 2 церберов, но на этот раз Сона с ними справилась. Что касается Фрида и Вальпы, они пытались оживить Экскалибур с помощью фрагментов, которые у них были. Жаль, что Риас был тем, кто хотел встретиться с ними лицом к лицу. В это время Артурия тренировала всех девочек. И с помощью инструкций и техник, которые я им дал, они уже были очень сильны, По крайней мере, Риас создал демоническую форму. Это было очень страшно и сексуально. Хорошо страшно для врагов и сексуально для меня. Затем Вальпер сплавил Экскалибур, который был у него, и доставил его Фриду. Жалко, что в момент удара Риаса полувоскресший Экскалибур сломался. Невозможно. Как ты выжил после удара Экскалибура? Как ты посмел? Мой драгоценный Экскалибур, Фред и Валпа не могли поверить в то, что произошло. Значит, ты лучше, чем я думал, сестра Люцифера. Я считаю тебя достойным соперником. Кокабель сожалеет, но тот, кто встретится с тобой, это я. Я подошел к Кокабелю, который меня не почувствовал. А, простой человек хочет противостоять мне. В тот момент, когда он закончил говорить, я появился позади него. Ты даже не тренируешься, Кокабель умирает. Валпа и Фред снова были удивлены быстрым поражением Кокабеля. Похоже, мой муж расстался с Кокабелем, так что теперь моя очередь прикончить тебя. Риас призвал дракона, созданного из силы разрушения, и запустил его в обоих членов церкви. Только крики эхом отдавались на поле битвы. Мы собирались отступить, но преграда была сломана, и появился мальчик в белых доспехах и синих крыльях. Мне очень жаль, но Кокабель пойдет со мной, тебе нужно ответить на несколько вопросов. Но когда он увидел меня с сердцем Кокабеля в руке и рукой, скрещивающей его тело, он остановился. Я советую тебе, дракон Чан, не беспокоиться и уйти. Вали, если ты не хочешь умирать, немедленно отступай. Я заставил Альбион почувствовать мою ауру и увидеть мою форму дракона, которая, кажется, напугала его. Поскольку император белого дракона заговорил дрожащим голосом: «Что ты имеешь в виду, Альбион? Он не тот, кого можно победить, я советую тебе уступить». Вали впервые с таким страхом слушал Альбион, он посмотрел на меня и просто ушел. Ну, не было сцены, где Кокабель говорил, что бог умер, и вся его военная чепуха и еще бла-бла-бла. Зиновия и Ирина совершили ошибку, придя теперь, когда их вера сменилась любовью к ее мужу, я имею в виду. Итак, я вернулся в Гаю, где отдыхали все мои жены, без дальнейших церемоний мы трое присоединились к их отдыху. Я взял Каника и Асию и прикрепил их к себе, они почувствовали мое прикосновение и начали тереться обо мне. Шли дни, и девочки веселились в Гае. Я знала, что завтра будет день родителей и детей. Он спросил меня, встречусь ли я с отцом Риаса и сестрой Соны. Что ж, Сири здесь будет легко иметь дело с волшебной девушкой Левитан. Он спросил меня, предупредит ли Вали обо мне Азазеля. На следующий день мы пошли в академию с Риасом и Соной, приехали и пошли на занятия. Во время перерыва многие мальчики говорили, что это фотосессия волшебной девочки. Мы втроем пошли в спортзал, чтобы увидеть волшебную девушку, позирующую для всей аудитории. Через пару часов все пошли уходить, потом нас увидела волшебница. «Сона-чан, я нашла тебя», — сказала волшебница, которая спустилась из штата и направилась туда, где мы были. «Сона-ча, что случилось с тобой, Сона-чан? Потому что ты выглядишь красивее. Сестренка, вы видите, я вышла замуж, это заставило душу Серафалу покинуть ее тело. Через некоторое время ее душа вернулась. Как ты вышла замуж? Скажи мне, Сона-чан, которая выхватила тебя из моих рук». Волшебная девочка начала плакать, когда увидела, что ее сатан был отнят у нее. «Приятно познакомиться с красивой волшебной девушкой, меня зовут Эдвард Стаффорд, муж Соны. Он муж моей Соны-чан, я завидую, а не то, о чем я думаю». Я мог видеть, что волшебная девочка Серафалу была немного красной, когда увидела меня, и начала играть со своими косичками. Сона была удивлена, увидев свою сестру такой, они впервые покраснели, увидев мальчика. «Я очень люблю, ты любишь волшебных девушек, да, но мне больше нравится волшебная девушка, с которой я встречаюсь лично». Я подошел к Серафолу, используя прилив возбуждения, и увидел, как цвет ее лица стал еще краснее. Доки-доки-доки. Серафалу почувствовала, как ее сердце забилось чаще, когда она отвернулась. «Спасибо, я рада узнать, что я тебе не нравлюсь», — сказала покрасневшая волшебница. «Напротив, как я уже сказал, мне нравится, как ты выглядишь очень красиво». «Спасибо, я старшая сестра Серафалу Левиафана Соны и одна из владык». Серафалу больше не могла сдерживаться, она никогда не обращала внимания на противоположный пол, но теперь ее сердце билось как сумасшедшее, когда она оказалась перед мальчиком с черными волосами и красными глазами. «А не ей сама, если вы хотите пойти с ним или встретиться с ним позже, «Вы можете сделать это, мама также его жена». «Что ты имеешь в виду, Соня-чан, что ты имеешь в виду, мама его жена?» Серафалу могла быть только ошеломлена такой информацией, данной ее сестрой. Хотя она знала, что ее отец полюбил мужчин, она не знала, что у ее матери и сестры один и тот же мужчина. «Мне есть о чем подумать о Соня-чан, увидимся поздно». Серафалу задумчиво покинула спортзал из-за всего, что она узнала. «Я почувствовал присутствие Сазека и его отца. Мне не пришлось пересекаться с ними, поэтому я сказал девочкам вернуться в Гаю. Мы вернулись домой, где я начал думать о мирном митинге, который состоится завтра. Поскольку они наверняка позвонят Риасу и Соне из-за того, что случилось с Кокобелем и его людьми. Итак, полдень прошел нормально, пока Соне не позвонила сестра. Сэ-чан, завтра состоится мирное собрание трех фракций, и я хочу, чтобы ты пришла с Риас-чан. Все в порядке, сестренка, я пойду с Риас. Увидев, что они оба разговаривают, я решил досадить жене. Хе-а-а. Сэ-чан, ты в порядке? Я слышал крик. Да-да, я в порядке, сестренка. Это именно то, что вы имели в виду, когда называли меня. Ах нет, я также хочу, чтобы Эдвард Кун присутствовал, поскольку он был с тобой в день нападения Кокобеля. Хе-а-а, ты все хорошо, сестренка, увидимся. Соня не смогла сдержать стона, когда я засунул в нее свой член. Ты уверена, что с тобой все в порядке, Сэ-чан? Да-да, а она сама, увидимся завтра. Когда она закончила говорить, Соня повесила трубку, чтобы начать стонать громче, потому что мы начали заниматься сексом. Через полчаса моя симпатичная жена уже была в спазмах, а из нее выходила моя сперма. Тогда завтра появится Катерия. Интересно, как она на самом деле будет выглядеть. В аниме она была загорелой красавицей. Я не могу дождаться, чтобы заполучить эту женщину. Я не позволю Азазелю убить ее. Теперь как мне поступить с Вали? Если я не ошибаюсь, он представит себя потомком изначального Люцифера. Еще один вопрос, который следует обсудить, это Резивим. Этот сумасшедший старик превратит жизнь в катастрофу, но необходимо отправиться на небеса и забрать невинного Габриэля. С этими мыслями я обнял Равелли и пошел спать, чтобы завтра в полной мере насладиться Катерией. Глава 23. Достигнув конференц-зала, я увидел задумчивую Серафолу, а когда она посмотрела на меня, она покраснела и отвернулась. Вали тоже был там, он стоял за Азазелем, начиная мирную встречу между тремя фракциями. Итак, мы пятеро вошли в комнату, где были братья Соня и Риас, лидер небес Михаила и лидер падших ангелов Азазель. Разговор касался инцидента с Кокобелем, но Азазель сказал, что действует отдельно. Скорее, я бы хотел, чтобы ты представился, мальчик. Вали рассказал мне, как ты прошел через тело Кокобеля. Ну, он решил атаковать, если у тебя хватит смелости убить, ты должен быть готов умереть, верно? Азазель содрогнулся от моего дикого взгляда, он уже знал, что нельзя обижать мальчика перед ним. Ты прав, но у нас нет четкой информации о том, кем ты можешь быть, сказал Майкл несколько мягким голосом. Так что это лидер небес. Ну, я Эдвард Стаффорд, бог драконов. Серафалу вспомнила, что я был мужем Соны и ее матери, и то, что я сказал, удивило ее еще больше. Все они ошеломленно посмотрели на меня, прежде чем Вали заговорила и фыркнул, Альбион оборвал его. Я знаю, что мальчик говорит правду, я мог видеть его форму дракона, и я должен сказать, что если он покажет это, скажем так, даже боги будут дрожать от страха. Даже я, один из двух небесных драконов, не осмелился бы рассердить его. Также я должен сказать, что две девушки рядом с ним, его партнерши, я чувствую следы пары на них обоих. Слова Альбиона напомнили ему о мальчике перед ним. Так что же может понадобиться богу-дракону в городе Куах? Майкл решил нарушить неловкое молчание, возникшее после слов Альбиона. Что ж, я хотел жить нормальной жизнью, я встретил своих жен, и теперь я забочусь о них. Все посмотрели на двух наследниц, которые серьезно кивнули. Может быть, они пристрастились к сексу со мной. Но они знают, как поддерживать внешний вид благодаря Рейле, Венелане и Сири. Затем звуки взрывов насторожили всех на собрании. Когда мы уходили, нас окружало множество волшебников. Охранники трех лидеров фракций были вывезены с места встречи. Как и в аниме, Вали пошел противостоять им по просьбе Азазеля, чтобы показать, что он хочет мира. Потом появился тот, которого я ждал. «Доброе утро, нынешний повелитель демонов Сазик Люцифер», — Серафолу сказала женщина. «Что ты здесь делаешь?» – спросила Серафалу. «Потомок Левиафана, Катерия Левиафан», – Сазик представил женщину. «Разрушение мира и хаос» – она подняла свой волшебный посох, чтобы потом взрыв эхом отозвался в том месте, где мы были. «Лидеры создали вокруг нас защитный барьер, что вызвало насмешку со стороны Катерии. Что ты собираешься делать, Катерия?» Сазик первым из лидеров заговорил, увидев огромное количество магов. «Я просто придерживаюсь мнения, противоречащего тому, что говорится на этом собрании. Если бога и изначального повелителя демонов больше нет здесь, тогда мир необходимо реформировать». Затем он посмотрел на Серафалу и отругал ее за то, что она забрала у нее титул Левиафана. «Вау, я думал, что это был переворот демонов». Азазель рассмеялся над причиной нападения женщины. Майкл заговорила и сказал, был ли этот мир целью Катери. Она просто кивнула и сказала, что они собираются его реформировать, что будет новый порядок. Это слова, которые негодяи говорят, когда собираются умереть. «Сазик, Майкл, позволь мне позаботиться о себе». Прежде чем Азазель что-либо сделал, под ней возник магический круг, удивив всех. Оттуда вышли золотые цепи, в которых лидеры узнали Энкиду, цепи небес. Эти цепи схватили Катерию и затянули ее в круг, и как только они прибыли, они исчезли. Азазель осторожно посмотрел на меня, так как он все еще сомневался во мне, но оставил это на потом, когда они все разошлись, чтобы прикончить оставшихся колдунов. Но появился еще один круг, и из него вышел мальчик в красных доспехах. «Вали, они послали меня посмотреть, сможешь ли ты выполнить свою миссию. Не беспокой меня, Хёда, я успокаиваю свою скуку». Разговор между двумя людьми ошеломил лидеров фракций, когда они узнали вторую броню. «Вали, ты предатель, да?» Азазель заговорил, наблюдая за взаимодействием обоих небесных драконов. «Извини, Азазель, но с этой стороны веселее. Вали, Шимхазы, я хотел бы у тебя кое-что спросить. Я получила информацию от организации, которая собирает всех людей, которые могут представлять угрозу для трех держав. Бригада Хаоса, если я не помню неправильно», — сказал он, глядя на двух небесных драконов. Затем разговор продолжился, а Азазель сказал, что организацию возглавляет дракон Ураборос Офис. Вали представился как потомок первоначального Люцифера, удивив всех. Иссей также представился реинкарнированным демоном и нынешним императором красных драконов. Это вышло из-под контроля, два небесных дракона были на одной стороне. «Тогда Вали, давай покончим с этим. Все в порядке, Хёда. Они оба решили атаковать нас, и когда лидеры приготовились к удару, я встал перед ними. Вали, тебе лучше поторопиться, я не хочу прощаться с тобой так скоро». Альбион посоветовал Вали использовать свои сильнейшие способности, в случае с Иссеем не было Драйга, который бы ему что-нибудь сказал. Он только имитировал то, что сделал Вали, поскольку, если белый императорский дракон трансформируется, враг перед ними станет кем-то. Оба исполнили свои песнопения, активировав свой Джаггернаутский драйв. По завершении на территории Академии были замечены две огромные драконовские доспехи. «Праздник мертвых и душ, вечное проклятие божественного, сегодня я приказываю вам, чтобы восемь служили мне и чтобы небо никогда больше не сияло в этой симфонии крови и смерти. Великое затмение». Когда он закончил говорить, солнце засияло, и на несколько секунд воцарилась тьма, а с неба упал красный луч. Два небесных дракона были поражены указанной молнией, и в тот момент, когда остальные исчезли, я решил подойти. Пыль исчезла, открыв большой кратер, в котором находились очень сильно раненые и окровавленные небесные драконы. Это было быстрое нападение на обоих драконов, но затем барьер был сломан. «Вали, битва с убийцами нордической фракции вот-вот начнется. Вали, Иссей, что, черт возьми, с ними случилось?» Бика закричал, когда увидел состояние обоих, разбитую броню и кровь в кратере. «Бика, это чудовище!» Когда Вали потерял сознание, то же самое произошло и с Иссеем. «Лучше возьми их!» Я заговорил, глядя на Бика, который вздрогнул, глядя мне в глаза. Он поспешно повернул свой посох, и затем туман поглотил их. Три лидера фракции повернулись ко мне с некоторым страхом. Теперь они знали, что Альбион не лгал обо мне. Риас и Сона закончили уничтожение террористов, разговаривая с лидерами, чтобы узнать, могут ли они подписать договор сейчас. Итак, мы вернулись в комнату, где они втроем подписали союз, а Азазель спросил меня, что я буду делать сейчас. «Что ж, я собираюсь тусоваться со своими женами, я не собираюсь нарушать их договор». Услышав эти слова, все вздохнули с облегчением. Риас сожалеет, что Райзер отказался от помолвки и женился на Мелликас. «Не волнуйся, они и сама. Теперь я счастлива с мужчиной, на котором вышла замуж». Сазик извинился за то, что случилось с Райзером, но Риас не придавала ему особого значения. «Что ж, теперь у меня есть женщины Гримари и Феникса в качестве моих женщин, так что они могут продолжить свой роман. Серафал, ты хочешь пойти с нами?» «Вова, что ты говоришь, Эдвард Кун? Что бы я хотел, чтобы ты приехал и остался с нами?» Серафал покраснел от моих вопросов, видя, что она колеблется. «Я решил сделать эту волшебную девушку своей. Сири, дорогая, я хочу, чтобы ты спустилась в особняк Куа и ждала меня в комнате». «Фу-фу-фу, да, дорогая, я немедленно пойду». Как только связь с Сири прервалась, я посмотрел на Сону. Она поняла, что я хотел сделать, поэтому она просто кивнула. «Ну что ж, лидер Альянса, я ушел. Возьмите Серафал, и нас перенесут в особняк Куа, где уже ждала Дира». Риас увидел, что со мной Серафал, и просто улыбнулся, а затем отправился к Гэе отдохнуть, а Сона сопровождала меня. Мы добрались до комнаты, где нас уже ждала Сири. «Ока сама, что вы здесь делаете?» «Фу-фу-фу, мой муж попросил меня помочь ему с делом, которое касается моей дорогой дочери. Вот какова она сама, могу вас уверить, что вы не можете быть прежним». Сири и Сона подошли к Серафолу, а я усилил их волнение по поводу бедной волшебницы. «Что ж, Сиротан, я научу тебя магии, от которой ты никогда не вернешься». Без лишних слов Сири и Сона разделись, показывая пирсинг и отметину на животе. Глава 24. «Хьяка сама, Сэчан, не кусай меня за соски». Серафол лежала на кровати, пока ее мать и сестра стимулировали ее соски. «Фу-фу-фу, мы должны подготовить тебя, моя дочь». «Верно, сестренка почувствует удовольствие, которое может доставить нам наш муж». Они оба все еще беспокоили Серафал, которая была уже очень мокрой. Увидев это, я подошел к влажному влагалищу волшебницы и поставил свой член у ее входа. «Пора творить магию, Серафал. Я покажу тебе заклинание под названием «Удовольствие». Я немедленно вставил свой член внутрь нее, заставив ее тело кончить, когда я почувствовал ее внутри. «Сона, Сири, начни ставить зажимы, хорошо стимулировать эту волшебную девушку». «Да, дорогая». Они оба сделали то, о чем я их просила, и наложили зажимы на клитор и соски милой волшебной девушки. «Хя-а-а-а-а». Серафалу повернулась, чтобы бежать, и присос, который она дала, был адским. Я мог видеть, что она была девственницей, видя, как тонкая полоска крови выходит из нашей связи. Я начал двигаться, из-за чего полученное мной удовольствие было слишком большим для волшебной девочки. «Хья, стой, око сама, я боюсь, мой разум теряет сознание». «Это нормально, моя дочь, это магия удовольствия и секса, которую может дать тебе мой муж». Сири начала тянуть за сосок Серафолу, в то время как Сона сделала то же самое со своей сестрой. «Нет, я чувствую, что собираюсь помочиться, я не хочу, чтобы что-то вышло». «Это называется кончить, сестренка, это показывает, как хорошо ваше тело чувствует себя, когда внутри вас находится наш муж». Я чувствовал, как Серафал сжимается все сильнее и сильнее, затем я вошел в нее, и она громко вскрикнула. «Фу-фу-фу, он потерял сознание из-за удовольствия, которое ты ему доставил, дорогая. Что ж, тебе еще рано отключать мою прелестную волшебную девушку». Я снова начал двигаться, отчего Сера проснулась с сильным стоном. Так прошло 2 часа, когда милая волшебница изменилась. «Как восхитительна эта волшебная жидкость, отныне она будет моей едой». «Да, моя дорогая Серафал, ты можешь есть столько, сколько хочешь». Сири и Сона были без сознания рядом со мной, когда я играл с их грудями. Серафол высасывала всю оставшуюся сперму на моем члене, ее глаза уже были потеряны. «Приходите, Серафол». Она очень послушно подошла и забралась на меня, когда ее грудь ударилась мне по лицу. Я вызвал пирсинг дракона и надел им волшебную девушку. Она кончила, когда они были помещены на ее соски и клитор, без дальнейшего захвата ее бедер, и я вставил свой член внутрь нее. Я отомстил. «Мои соски, мой клитор, мое влагалище, моя матка, все в порядке, мне нравится, как ты тянешь и растягиваешь мой клитор и мои соски». Выражение лица Серафалу сделало меня сильнее, чем следовало бы. «Я прихожу, когда чувствую, как ты наполняешь мой интерьер, Я мщу. Это был последний оргазм Серафолу, когда она почувствовала мою сперму внутри себя, когда ее тело без сознания упало на меня. Без лишних дел отвези нас в Гаю, где я их очищу и даю им отдохнуть. Пришло время навестить другого Левиафана, она заставит ее прекратить ненависть к моей прекрасной Серафолу и отныне относиться друг к другу как к сестрам. Серафолу Стаффорд зарегистрировалась как жена хозяина. Получив это уведомление, я направился в тюрьму, которую построил на Гае, чтобы встретиться с Катерией. Подойдя к камере, я увидел, как золотые цепи держали высокую женщину в очках и пышную фигуру. У нее была загорелая кожа, длинные каштановые волосы, собранные в пучок с наушниками, и серо-голубые глаза. На ней было платье с очень низким вырезом и высокий разрез, обнажающий большую часть груди. «Вы очень красивая, Катерия Левиафан». Она подняла глаза и увидела меня. Я увидел румянец на ее лице, но в то же время она была немного рассержена. «Знаешь, я спас тебя от убийства Азазелем». Система воспроизводит, каким была смерть Катерии в аниме. Затем экран оценил, Катерия могла видеть, как она сражается с Азазелем, она могла видеть, как она держала ее за руку. Она собиралась взорваться вместе с Азазелем, но Азазель просто отрезал ему руку, сделав попытки Катерии убить его бесполезными. Воспроизведение закончилось, и я заставил экран исчезнуть, чтобы увидеть удивленную Катерию. «Видишь, вот что случилось бы с тобой, если бы я не схватил тебя, я спас тебе жизнь, Катерия, но мне нужна плата за это. Снимите цепи, которые мешали ей говорить, что ты хочешь от меня. Видишь ли, это просто, я спас тебя потому, что я люблю тебя, я хочу, чтобы ты был моим. Ха-ха-ха, не смеши меня, ты не знаешь, сколько мне это сказали». Больше не дожидаясь, я снял одежду, раздевшись и порвал одежду Катерии, без сомнения, прекрасного тела. «Стой, что ты делаешь, если ты меня тронешь, ты умрешь. Я думаю, пора наказать демона, который плохо себя вел». Когда я закончил это говорить, я вызвал веревки, чтобы связать обнаженное тело Катери. Хья, она тихонько вскрикнула, когда ее подняли в воздух, она могла ясно видеть, как веревки терлись по всему ее телу. «Отпустить? Нет, моя хорошенькая Катерия, пора сделать тебя верной и преданной женой». Сказав это, я начал усиливать его возбуждение, растирая его тело веревками. Без дальнейших церемоний я вызвал кляп, который я вставил ей в рот, и металлические зажимы, которые я наложил на ее соски и ее клитор. Когда она это сделала, она издала приглушенный стон из-за кляпа, я открыл ей анус и начал вставлять пальцы. Через несколько минут Катерина пришла, почувствовав стимуляцию ее ануса, сосков и клитора. Я поместил свой член у входа в ее анус и вошел в нее, заполнив ее внутренности. Она начала испытывать уникальное удовольствие, которое никогда не доставлял ей ни один демон, ее глаза закатились, и она помочилась. Больше не дожидаясь, я начал трахать ее в задницу, заставив ее потерять рассудок. Через некоторое время я вошел в нее. Она очень сильно сжала, когда почувствовала мою сперму в своем кишечнике. Я вышел из нее, чтобы посмотреть, как она сочится из ее ануса. Не давая ему покоя, я вошла во вход во влагалище и дала ему сильное проникновение, сразу же стала хлестать его по заднице. Это заставило сперму выйти с большей силой, когда она сжала себя еще сильнее. Плак-плак-плак-плак. «Давай, Катерина, я только начинаю, уверяю тебя, что ты никогда не будешь прежней женщиной». Она боялась, она знала, что ее трахнут до небытия, она знала, что испытает такое смертельное удовольствие, что уже не сможет вернуться. Так что я начал трахать Катерию до изнеможения. Через несколько часов ее задница покраснела от стольких пощечин, которые я ей дал. Ее влагалище распухло от такого большого количества секса, в то время как ее анус был полностью красным. Ее соски и клитор были полностью красными и удлиненными от моего драконьего пирсинга. Ее живот был раздут из-за такого количества спермы, что он вылился в нее, в то время как его выражение лица было самым эротичным, что я когда-либо видел. «Теперь ты понимаешь, что я твой муж и хозяин твоего тела. Ты будешь жить для меня и в будущем будешь преданной матерью». «Да, мой муж». Это было последнее, что Катерина могла сказать, а затем потеряла сознание, потому что ее теперь молодой муж дал ей знать небеса. Катерия Стаффорд зарегистрирована как жена ведущего. Получив это уведомление, я увидел кольцо на ее пальце и знак дракона на ее животе. Я прибрал ее, убрал камеру и пошел проводить ее в комнату, чтобы отдохнуть. Все девушки спали, из-за того, что секс оставил их очень измученными, я просто бросилась рядом с ними спать. «Моя очередь, у тебя уже был свой Серафол». «Нет, Катерина, я еще не закончил». Я проснулся от криков двух женщин, а когда открыл глаза, то увидел, как Катерия и Серафол борются за свой завтрак. Плак-плак. Хя-а-а-а-м-м-м-м-м-м-м-м. Я думаю, мне нужно научить своих жен научиться делиться. Когда девочки, которые все еще спали, сказали это, они открыли глаза и начали дрожать. Все они помнили, чем они оказались, когда Тиамат и Драйк подняли шум в комнате. «Да дорогой, извини, что они больше не будут драться». «Нет, Эльша, вы все сестры и мои жены, в случае неудачи все будут наказаны, они знают, что любимчиков нет. Когда кто-то заслуживает награды, ее получают все, я должен это четко указать». В тот день все женщины стонали, пока не потеряли рассудок, превратившись в животных в тепле. Серафал и Катерия научились делиться друг с другом и относиться друг к другу как к сестрам, иначе ее муж рассердится и накажет их. Глава 25. Прошло несколько дней с тех пор, как я научил своих жен делиться, Катерия и Серафал теперь стали лучшими друзьями. «Катерия, можешь отвезти меня в больницу, где находится Ингвилл?» «Да, любовь моя, я одеваюсь, и мы выходим». Пришло время спасти его племянницу Ингвилл Левиафан, он знал, что Аид воспользуется ею. Так что лучше было спасти ее сейчас, до праздников и начала молодежного воссоединения. Она дала мне место, и мы перебрались в больницу, где находился Ингвилл. По прибытии я увидел красивую девушку с красивыми фиолетовыми волосами и оранжевыми глазами. У нее было красивое лицо и светлая кожа, а также большая грудь. На ней что-то вроде дворянского костюма с разрезами, обнажающими декольте, и короткой юбкой. Ингвилл страдал сонной болезнью, и он знал, что обладает священным механизмом Нереиды Кайри, который позволял ему управлять драконами своими чувствами. Система, есть ли способ вылечить ее от болезни? Уверенный хозяин, вы должны принять свою болезнь. В вашем теле много энергии, вам нужно только поглотить болезнь. Больше не дожидаясь, я подошел к ней, поцеловал ее и начал поглощать сонную болезнь, мучившую ее. Фу. Ингвилл медленно открыла глаза, и первое, что она увидела, это то, что я целую ее губы. Сначала она была удивлена, но потом удовольствие, полученное от поцелуя, покорило ее. Катерия все это видела и знала, что должно было произойти, поэтому она сказала мне, что вернется в Гаю, чтобы отдохнуть. Я начал сжимать ее грудь, пока мы обменивались слюной. Моя рука легла на ее влагалище, которое уже было мокрым от того, что она делала. Я лег на нее и своим членом начал тереть ее влагалище, при этом она начала стонать. «Могу я узнать ваше имя?» «Я Эдвард Стаффорд, человек, который спас вас от болезни и вашего будущего мужа». Она тяжело дышала и покраснела еще больше, услышав мои слова. Мы сняли одежду, и я осторожно ввел в нее свой член. Я чувствовал, как я скрещивал ее девственную плеву. Когда она это делала, она издала очень эротический стон. Так мало-помалу я вошел в ее матку. Я мог видеть, как ее язык торчит, а глаза закатываются. Я начал медленно двигаться, потирая все точки Ингвилл. Она почувствовала это объятие меня, как будто она не хотела меня отпускать. «А-а-а, это хорошо, я не хочу, чтобы ты уходила из меня. Я чувствую, что если ты выйдешь, я снова буду один, мой интерьер снова будет один». Она обняла меня крепче, когда из ее глаз потекли слезы, а ноги сомкнулись за мной. «Успокойся, моя королева, я не уйду, я всегда буду с тобой. Хоть мы и не знакомы, я чувствую, что ты мужчина в моей жизни, так что не оставляй меня. Я не планировал этого делать, ты будешь моей женой и будущей матерью моих дочерей, ты никогда не будешь одна. Да, я буду хорошей женой и хорошей матерью, поэтому, пожалуйста, люби меня». Увидев лицо этой девушки, я сказал себе, что никогда не оставлю ее одну. Я вызвал свой пирсинг дракона, и они были надеты на ее соски и на ее клитор. Она пришла, когда почувствовала пирсинг в своих чувствительных участках. Ингвилл Стаффорд зарегистрировалась как жена хозяина. «Послушай, Ингвилл, это кольцо символизирует то, что ты моя жена. Этот знак означает, что ваш интерьер мой и для наших дочерей. И этот пирсинг означает, что твое тело принадлежит мне». Когда я закончил говорить, я увеличил скорость, заставляя ее приходить снова и снова. «Да, я весь твой, так что влей в меня всю свою сперму, используй мое тело, как хочешь, отныне я только твоя, дорогая». Когда я закончил это говорить, я вбежал в Ингвилл. Ингвилл также сбежала, когда почувствовала, что ее матка расширилась из-за моей спермы. Когда я закончил, я подошел и обнял эту симпатичную девушку, которая теперь была моей женой. «Я люблю тебя, Ингвилл Стаффорд, моя дорогая жена. Я тоже люблю тебя, дорогая». Итак, я отвел ее к Гае, где мы вымылись и пошли в комнату, чтобы отдохнуть. На следующий день я проснулся и увидел Ингвилл обнял меня, как коалу. Я просто улыбнулся, когда увидел ее. Я видел, как остальные мои жены спят. Я покинул особняк и решил призвать еще один дух воина. Призыв – класс Мстителя, Горгона. Передо мной появилась красивая женщина с фиолетовыми волосами, с закрытыми глазами. Длинный змеиный хвост торчал из поясницы, но он все еще сохранял человеческие ноги. У некоторых из их волос на концах змеиные головы и чешуйки на разных частях кожи. Эти чешуйки янтарного и черного цвета, ее одежда была очень скудной, можно было видеть большую часть ее груди и ее белый живот. «Приветствую класс Мстителей, Горгона, к вашим услугам, хозяин». Гневный тон, который она использовала, называя меня учителем, подразумевал, что она ненавидела людей. «Я Эдвард Стаффорд, приятно познакомиться». Если он хотел победить эту женщину, он знал, что не будет равным Артурии, он должен был вести себя с ней агрессивно. «Горгона, она когда-то была богиней, возродившаяся как монстр, пожирающий людей. Часть его тела напоминает человеческое, но по характеру он похож на могущественного хищника, мстителя, олицетворяющего свирепость». Она была удивлена, увидев, что ее рассказывал простой человек. Остатки того, что когда-то было одной из богинь с пурпурными волосами, ничто иное, как ее внешний вид, потому что ее внутренняя часть уже близка к облику монстра. Сказав это, она начала проливать немного своей кровожадности, сжимая кулаки. «Заткнись, заткнись». Он начал повторять эти слова, когда его змеи начали окружать меня. «Простой человек никогда не поймет, поэтому я их ненавижу. Змеи собирались атаковать меня, они просто ждали, пока Горгона отдаст приказ». «Что ж, ты ошибаешься, Горгона». Она собиралась ответить, но потом я начал переходить в свою гибридную форму. Она смотрела, как из моей головы вылезли черные рога, из спины выскочили два черных крыла. Из нижней части моей спины торчал огромный черный хвост, а мои руки и ноги превратились в когти и чешую. «Видишь ли, я такой же, как ты». Я подошел к ней и снял ткань, закрывающую ее глаза. Я увидел, что у нее было выражение недоверия. Я увидела красивые пурпурные глаза и красивое лицо, которое стало ласкать. Мало-помалу я усиливал возбуждение в ее теле, по мере того, как мое лицо приближалось к лицу Горгоны.